Тунгата повернулся к пленникам и замер. Он свирепо уставился на обмякшего на сиденье, еще не оправившегося после удара Фунгаберу. «Пуфо, где ты их нашел?» — спросил он хрипло. «Решил сделать тебе небольшой подарок, Сэм». Крейг передал ему УЗИ. «Взведен и снят с предохранителя». «Могу оставить этих красавцев на твое попечение?» «Займусь этим с превеликим удовольствием», — Тунгата навел автомат на пленников. «Пойду посмотрю, как дела у Пиндулы», — сказал Крейг и уже собрался было отвернуться, но что-то привлекло внимание в позе белого пленника. Тот воспользовался замешательством, отстегнул наручник и бросил дипломат в открытый люк. Крейг чисто рефлекторно прыгнул, как баскетболист, перехватывающий пас, и отбил дипломат в сторону переборки, потом он упал на него и прижал к груди. «Вероятно, там лежит нечто интересное», — сказал он тихо. «Сэм, не спускай с него глаз. Он коварен ничуть не меньше, чем красив». Прижимая дипломат к груди, Крейг поднялся в кабину. Он сел в кресло второго пилота, снял ранец с алмазами и надежно закрепил его под сиденьем. «Значит, ты все-таки умеешь летать на этой штуковине, леди-птица!» Она улыбнулась ему, и зубы ее выглядели белоснежными на покрытом грязью лице. «Я собираюсь приземлиться на солончаке, рядом с которым мы оставили ленд-ровер». «Правильно. Как дела с топливом?» «Один бак полный, в другом осталось 3/4. Вполне достаточно». Крейг положил дипломат на колени и осмотрел замки. Они оказались кодовыми. «До границы далеко?» — спросил он. «Сейчас летим со скоростью 170 узлов, значит, меньше 2 часов. Лучше, чем возвращаться пешком, верно?» «Еще бы!» — Крейг улыбнулся. Он вырезал замки перочинным ножом и открыл дипломат. Сверху лежали 2 рубашки, носки, наполовину полная бутылка русской водки и дешевый бумажник с 4 паспортами — финским, шведским, восточно-германским и русским — и билетами Аэрофлота. «А этот господин неплохо подготовился к дальним путешествиям». Крейг открыл бутылку и сделал глоток. «Бррр, вот это напиток!» Он передал бутылку Селли Энн и поднял рубашки. Под ними он увидел 3 зеленые папки с надписями кириллицей и черными серпами и молотами. «Русский, клянусь богом! Этот парень — большевик!» Он открыл верхнюю папку, и его интерес еще больше усилился. «На английском!» Он стал читать с таким интересом, что не поднял голову, даже когда услышал голос Селен. Что в ней? Он быстро просмотрел 1-ю папку, потом 2 другие. Через 25 минут он, наконец, поднял голову с выражением огромного изумления и невидящими глазами уставился на лобовое стекло. «Невозможно поверить», — он покачал головой. «Они были так во всем уверены, что напечатали все на английском для Питера Фунгабера. Даже не пытались ничего скрыть. Даже не потрудились использовать кодовые названия». «Что это?» — спросила Селен. «Уму непостижимо». Он еще выпил водки. «Нужно показать Сэму». Он встал и, с трудом удерживая равновесие, спустился к пленникам и Тунгате. Тунгата и Сара сидели напротив пленников, которых Тунгата надежно связал по рукам и ногам запасными ремнями безопасности. Питеру Фунгабере явно стало лучше. Они с Тунгатой смотрели друг на друга с ненавистью смертельных, готовых в любую секунду вцепиться друг другу в глотки врагов. «Успокойся». Крейг опустился на скамью рядом с Тунгатой. «Дай мне УЗИ, а сам пока изучи вот это». Он бросил Тунгате на колени дипломат. «Приятно с вами познакомиться, полковник Бухарин», — вежливо поздоровался Крейг. — «Не скучаете по московской зиме?» Он навел УЗИ на живот. — «Я высокопоставленный сотрудник дипломатического корпуса Союза Совет...» — «Да, полковник, я изучил вашу визитную карточку», — перебил его Крейг. — «А я, полковник, отъявленный беглый преступник, способный нанести вам серьезную травму, если вы, конечно, не заткнетесь». Он повернулся к Питеру Фунгабере. «Надеюсь, ты хорошо заботился о моей собственности, Питер? Вытирал ноги, прежде чем войти в дом, и все прочее?» «Вам удалось ускользнуть от меня, мистер Меллоу», — тихо произнес Питер Фунгабера. «Но я не совершаю одни и те же ошибки 2 раза.

Уверен, никто не знает о том, что она пропала. Придется связываться через аэропорт Йоханнесбурга. Только там есть станция необходимой мощности. Мне все равно как. Я хочу, чтобы нас услышал Морган Оксфорд. Аэропорт Йоханнесбурга быстро ответил на вызов Селен и принял ее позывной. К и А, сообщите, где находитесь. Северная Ботсвана, Селли назвала место, в котором надеялась оказаться через час, между Францистауном и Мауном. Назовите номер в Хараре, с которым хотите соединиться. Лично с атташе по культуре посольства США Морганом Оксфордом. Номера, к сожалению, не знаю. Оставайтесь на связи. Меньше чем через минуту они услышали искаженный помехами голос Моргана Оксфорда. Оксфорд слушает. Селиан передала микрофон Крейгу, он поднес его к губам и нажал кнопку передачи. Морган? Это Крейг, Крейг Мэллоу. Ни черта себе! Голос Оксфорда стал резким. Где ты, черт тебя побери? Здесь такое творится! Где Селиан? Морган, послушай меня. Дело серьезное. Тебе хотелось бы допросить полковника русской разведки, в чемодане у которого лежит подробный план агрессии и дестабилизации положения в южной части африканского континента? Несколько секунд Крейг не слышал ничего, кроме помех. Потом Оксфорд сказал: «Дай мне 10 секунд». Крейгу показалось, что прошло гораздо больше времени. Потом он услышал голос Моргана: «Ничего не говори. Назови место встречи». «Даю координаты по карте», — Крейг произнес координаты, торопливо написанные для него с Элен. «Там есть аварийная взлетно-посадочная полоса. Я зажгу сигнальный костер. Как быстро сможешь там быть?» «Дай 10 секунд». На этот раз ожидание было коротким. «Завтра на рассвете». «Понял», — сказал Крейг. «Будем ждать. Конец связи». Он передал микрофон с Элен. «Граница через 43 минуты», — сообщила она. «А эта грязь на лице тебе идет. Я даже нахожу тебя более привлекательным». «А ты настолько красива, что твою фотографию следует поместить на обложку Vogue». Она сдула волосы со лба и показала ему язык. Они пересекли границу между Ботсваной и Зимбабве и через 17 минут увидели взятый на прокат Лендровер именно на том месте, где оставили его на краю белого огромного солончака. Крейг разглядел рядом с машиной две крошечные фигурки. Господи! Друзья Сары еще здесь. Вот пример верности и постоянства. Нужно предупредить их, а то откроют пальбу, увидев правительственные эмблемы. Сара предупредила Мотабелов при помощи громкоговорителя. Крейг увидел, что они опустили оружие, когда суперфрилон опустился чуть ниже. Он даже разглядел довольные улыбки на лицах молодых Мотабелов. Джонасу удалось утром подстрелить шрингбока. Они поужинали зажаренным на открытом огне мясом и солеными маисовыми лепешками, потом бросили жребий, кому охранять пленных. Они услышали звук самолета рано утром, когда небо было еще жемчужно-бледным, и Крейг сразу же сел в лендровер и выехал на солончак, чтобы зажечь дымные сигнальные костры. Самолет прилетел с юга. Это был огромный грузовой Локхид с эмблемами ВВС США на фюзеляже. Селен сразу же узнала его. «Этот самолет принадлежит НАСА. Используется в программе «Шаттл». «Они явно серьезно восприняли наши слова», — пробормотал Крейг, наблюдая, как садится Локхид. «У него удивительно короткий пробег при взлете и посадке», — сказала Селен. «Смотри». Гигантский самолет остановился, пробежав примерно такое же расстояние, что и Cessna. Нос открылся, как клюв пеликана, и по лестнице спустились пятеро мужчин. Морган Оксфорд шел первым. «Как пять сардин из банки», — заметил Крейг. Гости были одеты в тропические костюмы, белые сорочки с воротниками на пуговицах и галстуки. Все двигались пружинистой походкой тренированных атлетов. Селен, Крейг, Оксфорд пожал им руки и повернулся к Тунгате. «Конечно, я вас знаю, господин министр. Это мои коллеги». Он не стал их представлять и сразу же перешел к делу. «Где люди, о которых ты говорил?» «Молодые Мотабелы привели под дулом автомата пленников». «Черт побери!» — воскликнул Морган Оксфорд. «Это же генерал фон Габера. Крейг, ты совсем рехнулся?» «Скажешь, когда прочтешь вот это», — Крейг передал ему дипломат. «Подождите здесь». Джонас

один из которых вышел, увидев Бухарина. Он был одет в длинный плащ и шляпу, фасон которой очень нравился офицерам КГБ. «Бухарин?» — спросил он. Голос его был нейтральным, но взгляд холодным и безжалостным. Когда Бухарин кивнул, мужчина нетерпеливо дернул головой. Бухарин сел на заднее сиденье, мужчина скользнул за ним и захлопнул дверь. В машине было душно, пахло чесноком, перегаром и нестиранными носками. Машина тронулась. Бухарин откинулся на спинку и закрыл глаза. «Будет плохо», — подумал он. «Возможно, даже хуже, чем я предполагал». Генри Пикеринг устроил прием в частном обеденном зале Всемирного банка, окна которого выходили на Центральный парк. Сара и Селен не виделись уже 5 месяцев, обнялись как сестры и сразу же уединились в углу зала, пытаясь обменяться новостями в самые первые 30 секунд и не обращая ни на кого внимания. Тунгата и Крейг были более сдержанными. «Пуфу, я чувствую себя виноватым. Прошло 5 месяцев, так долго». «Да, но ведь ты был крайне занят», — простил его Крейг. «Сам я тоже не сидел без дела. Последний раз я видел тебя в Вашингтоне». «Почти месяц переговоров с Госдепартаментом США, а потом здесь, в Нью-Йорке, вместе с послом Зимбабве, с Всемирным банком. Нужно сказать тебе так много, что я не знаю, с чего начать». «Для начала, — предложил Генри Пикеринг, — расскажите ему о том, что все обвинения в браконьерстве и незаконном экспорте были сняты». «Сэм, это самое маленькое, что они могли сделать». «Только для начала», — Тунгата улыбнулся и схватил его за руку, — «признание, которое тебя заставил подписать Фунгабера, признано премьер-министром, не имеющим законной силы, как полученное по принуждению. Постановление о признании тебя врагом государства и народа аннулировано, как и документ о передаче части акций Роллинс Питеру Фунгабере. Право собственности на Кинглин и воды Замбези возвращено тебе». Крейг не мог произнести ни звука, только смотрел на своего друга. «Премьер-министр признал, что все насильственные преступления, совершенные каждым из нас, были необходимы для самообороны. Это относится к убийству солдат, которые преследовали тебя до границы с Ботсваной, угону вертолета «Супер Фрилон» и всему остальному». Крейг только покачал головой. «Третья бригада выведена из Матабелеленда, она расформирована, солдаты распределены по частям регулярной армии, уничтожение моего народа прекратилось. В Матабелеленд для сохранения мира допущены независимые иностранные наблюдатели». «Это самая приятная новость, Сэм». «Есть много новостей, очень много», — заверил его Тунгата. «Мне вернули паспорт и гражданство Зимбабве. Мне разрешено вернуться домой с заверением, что моя политическая деятельность не будет контролироваться. Правительство должно рассмотреть предложение о проведении референдума по вопросу о предоставлении автономии Матабелам. Я, в свою очередь, должен использовать все свое влияние, чтобы убедить вооруженных диссидентов выйти из лесов и сдать оружие в связи с общей амнистией». «Ты именно к этому и стремился, Сэм». «Поздравляю тебя, искренне поздравляю». «Мне это удалось только с твоей помощью». Тунгата повернулся к Генри Пикерингу. «Могу я рассказать ему об огне Лабенгулы?» «Немного позже», — попросил Генри Пикеринг и повел их к обеденному залу. «Сначала следует пообедать». Зал был отделан светлыми дубовыми панелями, которые являлись чудесным фоном для 5 полотен Ремингтона, украшавших 3 стены. 4-я стена, стеклянная, выходила на город и Центральный парк. Шторы были раздвинуты. Заняв место во главе стола, Генри улыбнулся Крейгу. «Думаю», — сказал он, — «мне следует продемонстрировать, что я выполняю свои обещания». Он показал Крейгу этикетку. «Вау, 61-го года. Ну, не каждый день мне удается обедать с самым популярным писателем». «Да, как чудесно», — воскликнула Селен. «Книга Крейга занимает 1-е место в списке бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» с момента выхода из печати». «А как насчет контракта с телевидением?» — поинтересовался Тунгата. «Еще не подписан», — сказал Крейг. «Но, по моим сведениям, скоро будет подписан», — сказал Генри, наливая вино в бокалы. «Дамы и господа, позвольте предложить вам тост. За последний опус Крейга Меллоу и его вечное пребывание на вершине славы». Все выпили, радостно смеясь. Только Крейг запротестовал с нетронутым бокалом: «Перестаньте. Тост должен быть таким, чтобы я тоже мог выпить». «Есть такой». Генри поднял свой бокал. «За огонь Лабенгулы. Расскажите ему. Если эти женщины перестанут трещать хотя бы секунд на 10». «Так нечестно», — запротестовала Селен. «Мы не трещим, а ведем серьезное обсуждение». Тунгата улыбнулся ей и продолжил. «Как ты знаешь, Генри Пикеринг договорился о хранении алмазов в сейфе и их оценке. Лучшие специалисты Гарри Винстона осмотрели камни и произвели предварительную оценку». «Скажи», — взмолилась Селен, — «сколько?» «Как вы знаете, в настоящее время на рынке алмазов положение непростое. За камни, стоившие 70 тысяч всего 2 года назад, с трудом можно получить 20 тысяч. «Ну давай, Сэм, не дразни нас». «Хорошо». Компания Винстона оценила камни в 600 миллионов долларов. Все заговорили одновременно, и лишь через несколько минут Тунгате удалось привлечь внимание к себе. «Как мы договорились с самого начала, алмазы будут помещены в трастовый фонд, и я хочу попросить Крейга быть одним из попечителей этого фонда». «Согласен». «Тем не менее, 14 камней уже проданы. Я разрешил эту продажу, прибыль от которой составила 5 миллионов долларов. Вся сумма была передана Всемирному банку в качестве погашения кредита и процентов по долгу Крейга». Тунгата достал из внутреннего кармана конверт. «Вот расписка, Пуфо. Твоя доля огня Лабенгулы. У тебя больше нет никаких долгов. Кинглин и воды Замбези принадлежат тебе». Крейг потерял дар речи. Он взял конверт и стал тупо вертеть его в руках. Тунгата перестал улыбаться и наклонился к его уху. «За это я хочу попросить тебя об одном одолжении». «Проси о чем угодно», — сказал Крейг. «Ты должен пообещать мне вернуться в Зимбабве. Нам нужны такие люди, как ты, способные помочь нам забыть темные времена, не допустить, чтобы они снова воцарились на нашей земле, которую мы оба так любим». Крейг наклонился над столом и взял Селен за руку. «Скажи ему ты». «Да, Сэм», — сказала она. «Мы возвращаемся домой вместе с тобой». Селли Энн и Крейг ехали по холмам Кинглин на стареньком лендровере. Вечернее солнце превратило в парчу луга. Деревья на вершинах холмов казались кружевными на фоне голубого африканского неба. Все слуги и пастухи Кинглин ждали их на лужайке под жакарандой. Крейг обнял Шадрача и заметил пустой рукав рубашки. «Не волнуйся, Нкози, я могу одной рукой работать лучше, чем все эти щенки двумя». «Предлагаю сделку», — сказал Крейг, так, чтоб слышали все. «Я дам тебе взаймы руку, если ты дашь мне ногу». Шадрач смеялся, пока слезы не потекли по его морщинистым щекам, и самой молодой жене пришлось вести его домой за руку. Джозеф ждал их на широкой террасе. Он не пожелал встречать их в общей толпе и стоял в безукоризненно белой канзе и высоком поварском колпаке. «Я вижу тебя, Носикази», — поприветствовал он мрачным голосом, поднимавшуюся по лестнице Селиен, но не смог скрыть искорки удовольствия в глазах. «Я тоже вижу тебя, Джозеф. Кстати, я решила, что у нас на свадьбе будет 200 гостей», — ответила она ему на Синдибеле. И Джозеф от удивления закрыл рот обеими руками. Селиен впервые видела его потерявшим самообладание. «Нау», — сказал он и повернулся к своим помощникам, — «теперь у нас в Кинглинге есть действительно великая хозяйка, которая понимает вашу обезьянью болтовню. Трепещите все, кто задумал солгать, обмануть или украсть».